Глава 13. В самом начале моего сумасбродного путешествия страшно было лишь отчасти. Но чем дальше я шла, тем больше тряслись поджилки, тем сильнее мне хотелось повернуть назад в Варк. Первый уровень, второй, вполне быстро и сносно. На третьем я стала осторожничать, слушая внутренний голос. Сделала передышку, прежде чем продолжить путь. Подобрала на земле подходящий заостренный с одного края камень, села на булыжник и приступила к работе. Необходимо хотя бы немного заточить свой клинок, чтобы можно было использовать как копье. После сделала пару глотков из своей фляжки, с которой никогда не расставалась, и поспешила вперед. По бокам от основного коридора имелись ответвления, разработанные рукава. Давным-давно, сразу же как выбрали все кристаллы, их наглухо запечатали массивными каменными булыжниками. Вскоре я дошла до места обвала, где не так давно нашли Алису, то есть меня. Завал расчистили. Но убрали не все. Хватало мелких камней, которые не посчитали достойными внимания. Не стала задерживаться. Продолжила путь дальше. Свет от потолочных артефактов едва-едва горел. И вот я, наконец, очутилась на лестничной площадке, спустилась и... вуаля! Я почти на четвертом уровне. Здесь некоторые светильники работали нестабильно. Время от времени судорожно мигали, гасли и загорались вновь. Стоило сбежать по крутым ступеням и оказаться на плохо освещенном пятачке, как моя интуиция из настороженно-опасливой резко переменила настроение и буквально взвыла сиреной до неприятных мурашек по спине и шевеления волос на затылке. Алиса я или трусиха? Собственный голос чуть приободрил. Я, отерев вспотевшие ладони о штаны, перехватила свою палку поудобнее и продолжила увлекательный променад. Руны, изображенные на арке, едва заметно сияли потусторонним голубым светом, но любоваться их затейливой вязью у меня не было никакого желания. Я буквально кожей ощущала на себе чей-то весьма заинтересованный взгляд. Мелкая дрожь по телу, гулко колотящееся сердце, и я не выдержала. Оп, резко оглянулась. Чтобы облегченно выдохнуть. За спиной никого. Ладно. Пробурчала под нос, снова повернулась лицом к коридору и, стараясь ступать максимально тихо, зашагала вперед. Чем глубже продвигалась, тем тусклее горели артефакты на потолке. Странные звериные рыки долетели до меня, когда я почти добралась до арки, ведущей на минус пятый этаж. Ших, шмяк, шмяк. И-пи-пи! Ра-раур! И-пи-пи! Ра-вру! Кто-то явно на кого-то напал. Писк едва различимый, жалобный-жалобный, а рычание с нотками превосходства. Издевательское, что ли? И когда я стала разбираться в оттенках звериных голосов? Думала, а сама, прижавшись спиной к неровной стене, на носочках кралась к проходу. Выглянула из-за угла и увидела странную картину. Три крупные мне по колено крысы со шкурой антрацитового цвета, с длинными клыками и когтями — окружили Роттера размерами куда меньше их. Правда, рассмотреть жертву детальнее все не удавалось, и по очереди кидались на бедолагу, то впиваясь тому в израненные лапы, то прикусывая кровоточащую тонкую шею, то смачно впечатывая тощее тельце в неровную, местами с острыми краями, стену. И пи-пи! Ноги хилика Роттера подкосились, и он хлопнулся оземь. В этот момент в нем я увидела прошлую Алису. И такая злость меня разобрала, аж в глазах потемнело. Недолго думая, бросилась вперед, не кричала, не шумела, об опасности этого места не забывала. Палка с гулким ударом попала между ушей ближайшей крысы. И та, заверещав от боли, завалилась на бок. Я сжала зубы и резко развернулась, чувствуя, как ярость бурлит в венах, затуманивая разум. Две другие твари на долю секунды оторопели, но не стали бежать прочь. Наоборот, в их маленьких красных глазках сверкнула ярость, и они, утробно зарычав, с невероятной скоростью, одновременно рванули ко мне. Я, повернувшись на пятки, влепила палкой в бок той, что летела на меня справа. Мой верный тренировочный меч смачно врезался ей в ребра, и Роттер отлетел в сторону. Третью гадину я, не сдерживаясь, просто пнула прямо по морде. Тем временем первая оклемалась, поднялась и зашипела, оскалив желтые зубы. Нападать не спешила, закружила вокруг. К ней вскоре присоединились две других. Налитые кровью глаза следили за каждым моим движением. Но я стояла неподвижно, обманчиво расслаблена. Даже палку свою опустила. Как их убить? У меня просто деревяшка, немного заточенная с одного конца. Хм. Твари пришли в движение, явно устав ждать. Оскалились, зарычали и кинулись скопом. Одна метнулась к моей левой ноге, другая возжелала цапнуть мою руку с мечом. Третья, ловко прыгнув на стену и оттолкнувшись всеми лапами, вонзить острые длинные клыки мне в шею. «На!» — прокричала я, метнувшись к той, что хотела перегрызть мою глотку. Острый конец клинка вошел в ее широко разъявленную пасть. И там и застрял. Зверь хрипнул и смачно хлопнулся вниз. Кровь потекла на пол, образовав внушительную лужу. Ее товарки заверещали, но бежать и не подумали. Напали снова. Я резво отпрыгнула в сторону, подхватила лежавший на земле камень и, молнией развернувшись, с размаху заехала в харю одной и без передышки второй. На! Ух, как они запищали. Их визги как бальзамом мне на душу. И пока они не очухались, треснула своим булыжником по ближайшей еще и еще. Третья, увидев это, заткнулась, отползла подальше, встала и, пошатываясь, попыталась бежать. Но уж нет, не в мою смену. Размахнувшись, кинула свой снаряд ей вдогонку и попала. Победа! Я стояла, тяжело дыша, приходя в себя после горячки боя. Сзади раздалось шуршание. «Ип-ип-пи!» Удостоверившись, что роттеры-враги не двигаются, шагнула к мелкому крысу. Присела рядом и, недолго думая, подхватила на руки. «Какие у тебя глаза!» — изумилась я вслух. «Голубые и шерстко-серые». «Ип-ип-пи!» прозвучало в ответ, и спасенная потеряла сознание. Подойдя к первой твари с моим мечом в пасти, выдернула его, меч, отерла черную плотную шкурку у поверженного врага и поспешила прочь из этого места. Мало ли, вдруг неподалеку пасутся другие. «Что же мне с тобой делать?» — негромко спросила я саму себя и устало прислонилась к холодной стене неподалеку от арки перехода на следующий уровень. Где-то там Хок и его команда. Все они, по версии охранников Варга, погибли. Оставлю тебя тут, вон в ту нишу положу, хорошо? Крыс поднял на меня свои странные светлые глаза и вроде как качнул головой. «Ты хоть и тощий, но я устала тебя тащить», — хмыкнула я. «Нет уж, ты остаешься. Вон там щель между отработанным рукавом и камнем-заслонкой. Уверена, ты сможешь пролезть, только на вот, попей воды». И, открутив крышку на фляге, налила воду прямо себе на ладонь. «Пей». Спасенный зверек повел черным носом, неверяще на меня оглянулся, а потом, будто опасаясь, что отниму, начал торопливо пить. «Ты вроде как ожил немного». Никогда я не боялась ни крыс, ни мышей. Испытывала отвращение, но не страх. Но в данном случае новый знакомец не вызывал негативных эмоций. Он был какой-то не такой, что ли. «Полезай и лежи там». Ткнула пальцем в щель. «Не высовывайся наружу. Во второй раз я могу и не спасти». Пятый уровень еще только-только начали разрабатывать. Темный коридор подземелья оказался куда уже и сырее предыдущих, с грубо высеченными стенами. Каменная крошка на полу скрипела под ногами. Эти звуки усиливались эхом, пугая без того находящуюся в ужасе меня. Воздух был тяжелым и затхлым, с резким запахом земли, сырости и опасности. Каждый третий, иногда четвертый потолочный артефакт тускло освещал окружающее пространство. Этого, тем не менее, хватало, чтобы хоть что-то рассмотреть. Впрочем, большая часть петляющего тоннеля скрывалась во тьме. И мне каждый раз казалось, что там, в густом мраке, кто-то есть. «Держись, Хог. Я уже недалеко».